Ну и отлично. А автомат твой что может? Да не так много, как хотелось бы. Постепенное восстановление прочности, восстановление патронов в магазине, вставленном в артефакты, еще одном, находящемся при мне. О, тебя можно использовать как оружейную фабрику, будешь нам магазины заполнять. Ага, держи карман шире. Оба магазина действуют только в моем артефакте. Если вставить в другой автомат, постоянно осечки, проверял. Да и патроны из моих магазинов выщелкнуть нельзя, сразу пропадают. Жаль, а мы были так близки к успеху. Был бы ты как оружейный барон. Ну-ну, фантазер. Артефакт мы нашли в шкафу на первом этаже. Не мудрено, что не заметили с Колей. Так тщательно все не обыскивали, чтобы увидеть голограмму автомата в шкафу с одеждой. Петр как увидел, схватил свой артефакт, начал гладить и чуть ли не нашептывать ему ласковые слова. Маньяк прям. Вдруг раздался писк, и перед нами выскочил мышонок. «Миша, у тебя проблемы?» – спросил я. «Вов, ты чего это, с мышами говоришь?» – обеспокоился Петя. «У тебя ж вроде другое заболевание было, психическое. Или прогрессирует. Да иди ты. Это способность нашего молодого друга. Зовут Миша, 13 лет. Остался у нас в доме. Вот весточку прислал. Все, не мешай. Миш, проблемы?» Мышонок часто-часто закивал. «Люди?» Грызун помотал головой слева направо. «Зомби?» Яростное мотание сверху вниз. «Много?» «Ты пока в безопасности?» Мотание сверху вниз. Замер на секунду. Снова мотание сверху вниз. «Молодец, на оба вопроса смог сразу ответить. Понятно, скоро будем. Колян, помчали домой. Юному отроку помощь надо. Петь, ты с нами?» «Конечно, это мой долг, помощь невинной душе». Вдруг встал в геройскую позу и вскинул руку с автоматом вверх участковый. «Петь, ты чего? Тебе бандиты совсем башню отбили? Ай, не обращай внимания, побочные эффекты класса, иногда бывает», даже как-то застыдился Петр. «Побочные эффекты, первый раз слышу. Ладно, некогда рассусоливать. Поконим, господа». Глава 13. Быстро загрузившись в машину, не забыв забрать с собой мышку связного, мы помчались на выручку нашему молодому товарищу. Пока ехали, сработала сигналка, сообщившая, что периметр пересекли 5 существ. Причем я понимал, что это не люди, но и не зомби, которые ощущались иначе. Какая-то другая хрень. Но сам факт, что их довольно много, весьма удручал. Домчались буквально за 5 минут. Сразу решили не ввязываться в бой, так как, по информации с нашей базы, время еще было. В итоге остановились метров за 100 от дома. Просто встали и вышли из машины, мониторя обстановку. Уже не было близлежащего дома, за которым можно было встать и наблюдать. Наш грузчик постарался. Ситуация была так себе. Вокруг дома на разном расстоянии было порядка 15 существ. И это еще без учета того, что где-то половина моих ловушек уже была занята пришлыми. Все эти гости были не особо похожи на обычных зомби, даже высокоуровневых. Они дурно пахли. Причем буквально, за сотню метров ощущался душок, что же там вблизи, а часть вообще выглядели как скелеты. Но не это было самое отвратительное. Были два существа, весьма отличавшиеся от остальных. В отдалении, из-за забора, за всем этим безобразием наблюдал какой-то странного вида труп. Худой, как и большинство пришедших, низкий и с большой головой. Это что-то новое. Он, похоже, просто наблюдал, ну или управлял всей этой бандой. И еще один, также невысокий, но очень широкий, с нереально большими кулаками. Других подробностей разглядеть не удалось. И вот данный карлик взял разгон и со всей своей дури впечатался в дверь. «Мать моя женщина!» Да он ее чуть не выбил с одного удара. «Миша, срочно в подпол и сиди там как мышка!» — крикнул я мышонку, на что тот кивнул. «Парни, головастик и качок, как понимаю, самые проблемные будут. Петя, ты своим артефактом вали этого вандала, ломающего дверь. Коля, наш с тобой, тот наблюдатель. Мелочь потом будем разносить». «Понял», — одновременно ответили товарищи. «По хрену на наблюдение. Ввяжемся в бой, а там посмотрим. Мишка в опасности». Я нажал на газ, и машина рванула вперед, набирая скорость. За это время качок успел сделать еще один удар, окончательно выбив дверь вместе с решеткой. Мля, ну и качество у системных построек. Хотя, они как раз не пострадали. Решетка просто вместе с дверью и ее коробкой оказались выбиты внутрь. Мдя, колосс на глиняных ногах. И как я не догадался усилить крепление. Мой косяк. Ладно, припомню тебе, туша иноземная. Но сначала головастик. Мне, почему-то, Он кажется опасней. Удачно стоит, зараза. До последнего момента он нас не замечал. Только когда мы уже были метрах в пяти от него, головастик обернулся и поднял руки вверх, пытаясь что-то сделать, но не успел. Со всей своей двухтонной массой мы впечатались в этого уродца. Эх, хорошо полетел, зараза. Враг взвился в воздух и отлетел метров на 10. Чуть ли не до стены дома долетел. Жаль, но, судя по всему, особого урона это ему не нанесло. Гадство. Мы следом снесли забор и въехали на нашу территорию. Я нажал на тормоз, остановил машину, и люди всей кучей вывалились из машины. Я с клюшкой и автоматом, висящим на плече. Коля с автоматом, Петр был со своим артефактом. Ну что ж, походу я один тут воин ближнего боя. Петр, твой карлик. Да помню я, ответил участковый. Поднял ствол на уровень глаз и открыл огонь по своему противнику, вылезшему из дома на шум и смотревшему на нас в непонятках. То ли он тупой, то ли им реально управляет головастик. Как ни странно, артефакт работал весьма успешно. Видно было, как пули пробивали тело. Плохо, что пока попаданий в голову не было. Но это пока. С этим скоро Петр кончит. Надо валить нашу цель. Пока я бежал к нему с клюшкой наперевес, тот успел подняться и махнул руками, глядя на нас. Я замер, не сумев двинуть и пальцем. Судя по раздавшейся тишине, та же судьба постигла и Колю, и Петра. «Ну привет, земляки!» – раздался голос изо рта этой твари, причем голос был весьма странный, будто через какой-то фильтр, или просто речевой аппарат этого существа был не в самом лучшем состоянии, и это было вероятнее. «Мля, что происходит? А, не можете же говорить!» Секунду, тварь еще раз мотнула рукой, и ко мне вернулась способность двигаться, точнее, к моей голове, а, соответственно, и рту. «Кто ты, тварь?» – спросил я. «Ха, если ты конкретно интересуешься насчет того, кто сейчас стоит перед тобой, то это просто поднятый и измененный мной труп, чтобы я мог помогать остальным с его помощью и наблюдать за всем да управлять, если что-то пойдет не так. А так как я весьма талантлив, то система обозвала мое творение магом разума. Не ожидал я, что вы уже такие сильные. Вон тот, с автоматом, почти завалил моего танчика. Артефакт, что ли, в руках, хотя неважно. Надо же, угадал насчет управления другими. Но, походу, и этим головастиком тоже кто-то управляет. Это ты тогда в доме пытался Колю с Мишей сожрать, натравив того вервольфа? Сожрать? Не, вряд ли. Я хотел их пригласить к себе в гости, как и многих других людей. Но, увы, не получилось. К сожалению, не смог тогда наблюдать. Просто дал команду захватить. Но раз они не вернулись, а вы здесь, то вряд ли увижу своего волосатика. Ха-ха-ха, мерзко засмеялся большеголовый. Ты псих, нахрена тебе люди? Позвал бы, они и сами пришли. Раз хочешь организовать людей под своим началом, может и пришли, а может и нет. Когда зовут насильно, это как-то надежней, знаете ли. Да и не нужны мне живые люди в качестве слуг. Мне были нужны сильные воины для своих экспериментов. Но большая часть тех, кого притаскивали, были первоуровневыми стариками. Как понимаешь, подопытные крыски из них так себе. Ты их всех убил, охренел я от услышанного. А еще больше от того, что за всеми этими похищениями людей стоит обычный человек, хоть и моральный урод. Ну как убил? Многим наоборот помог, слегка модернизировав тела. Правда, людьми они перестали быть. Я ж некромант по классу. Мне с живыми не очень работается. Поэтому я их немножко попытал, для получения большего количества опыта и силы, ну и умертвил, в дальнейшем подняв некоторых. Правда, хорошо получилось, вот даже маг разума получился, ткнул труп себе в грудь, а вот танка надо будет подлатать, слишком слабенький еще, а вы его так из автомата, как не стыдно. Да уж, типичный антигерой выискался, любит поболтать, видимо, совсем соскучился по разговорам. От нас тебе что нужно? Спросил я. Иди куда шел, оставь нас в покое. Нет, нельзя, замотал головой мертвый маг. Раз даже из стариков получились хорошие экземпляры, как эти двое, да и вервольф был неплох, то подумайте, что получится из вас. Красота, я за вами наблюдал издалека. Судя по всему, это твой дом, и ты тут можешь построить мне какой-нибудь нехилый замок. Из большого парня выйдет большой танк, а из мелкого, который в доме, я не знаю пока кого сделаю. Да и этого, с автоматом, первый раз вижу. Ну ничего, придумаю. Где ты, сволочь? Я тебя найду и убью, больной ублюдок, зарычал я, пытаясь освободиться. Но куда там, был бы я в коконе. Скоро, очень скоро меня увидишь, познакомимся поближе. Тебя будет интересно резать, наверное, долго вытерпишь, судя по твоему характеру. Хе-хе-хе, снова захихикал некромант. Пока мы это говорили, к нам со всех сторон подходили трупы. Как же они воняли, как можно за пару дней так протухнуть? Он не только убивал и тут же поднимал тела, но и уже сгнившие трупы доставал с кладбища, судя по скелетированным мертвецам, подходящим к нам, непонятно. Но одно понятно, судя по всему, это все может для нас закончиться очень несладко. Внутрь дома вошли два трупа и через 5 минут вынесли обездвиженного Мишку. Ко мне поднесли моих товарищей и опустили на землю. Ну вот, 4 новых подопытных крысок, которые вскоре станут настоящими воинами. Даже захлопал руками маг. Да откуда столько силы? Как он нас держит так долго без возможности пошевелиться? Урод, какой же урод? Сколько он уже успел убить людей? Какого он уровня? Без понятия. Как с ним справиться? Кто ты такой, ублюдок? Ты сказал, что мы земляки. Ты тоже с этой деревни? Ха, конечно. Откуда еще? Но вы меня вряд ли знали. Меня вообще мало кто знал. Жил себе спокойно, доставил эксперименты над животными. Люди, правда, на меня косо поглядывали, но без доказательств ничего не могли сделать. Пару раз, правда, меня избивали, но я только крепче от этого становился. Жалкие неудачники. Система мне позволила стать тем, кем хочу. Теперь я могу над людьми ставить опыты и делать их такими, какими хочу. Да и кроме живых людей, мне подходят и трупы с кладбищ. Ха, все люди теперь будут моими подопытными крысками. Мля, больной ублюдок. Он реально псих, да посильнее во много раз, чем я. Маньяк, над животными издевался втихаря, скотина. Но, блин, как же выбраться, обидно, ведь до кокона буквально несколько метров по прямой. Сволочь, мразь, ненавижу. Я со всех сил пытался сбросить оцепенение, так сильно, что даже в голове помутнело. И этот момент случилось нечто странное. Я вдруг почувствовал себя вне тела, будто летаю духом и вижу все со стороны. Вот сам стою, вот этот урод мне что-то еще рассказывает, вот вокруг стоят и воняют тухлые уроды, а вот и качок, который хоть и потрепан Петром, но пока помирать не собирается. Ух ты, да я ж в свободный режим как-то без кокона нырнул. Очередная незадокументированная способность класса, да какая, к черту, разница. Ну, сука не мертвая, держись. Во мне настолько сильно кипела злость, и я хотел смерти всех врагов, что даже без особого осознания своих действий начал убивать. Вот разом все лежащие с прошлой битвы железки поднялись над землей. Причем поднялись даже те, про которых я не знал, и которые были закопаны в земле хрен знает сколько лет. Вот они резко выстреливают каждая в своего врага. Я даже особо не целился. Просто захотел смерти тут всем, кроме своих друзей. В голову каждого из окружающих нас врагов воткнулись по паре ножей, гвоздей и других железок, некоторых пронзив насквозь. Причем воткнулись даже в головы тем, кто находился пойманным в ловушку. На ногах по итогу остался только качок и головастик. Не проблема. Я подлетел к качку и движением рук просто без особых ухищрений оторвал ему голову. Потом подлетел к охреневшему от всех этих раскладов магу, взял своими призрачными руками того за голову и сказал: «Жди меня, сука, я иду за тобой». И резким движением ладоней друг к другу превратил его череп в блин. Самое интересное, что, когда я это говорил, мое физическое тело повторило эти слова за мной, поэтому я был уверен, что он меня услышал. Ну что же, обещание дал, надо будет выполнить. Свободный режим, выход. Я почувствовал, что снова нахожусь в своем теле, и оно мне подчиняется. Отлично. Так, парни, все срочно в дом. Внутри поговорим, не давая никому сказать ни слова, я пошел внутрь. Там сразу пошел к кокону. Вход, режим строительства. Тут же восстановил двери и окна, хотя, как показала практика, особого толку от них нет, разве что слабенького зомби задержит. Кокон, выход. Все, теперь можно говорить хоть в какой-то безопасности. Ну-с, друзья-товарищи, что будем делать? Ну ни хрена же ты дал, Вован, это же ты их всех утихомирил, восторженно закричал Коля. Я, но проблему это не решило, ты понимаешь? Ага, скоро этот псих восстановится от удара и снова придет, но ты же снова его у кантра пупишь. Может да, а может и нет. Это сейчас повезло, что мы успели вернуться до того, как он Мишу похитил. А вдруг окажется, что меня рядом не будет? Или, наоборот, найдет меня, когда я буду не в доме? Что тогда? Нам нужно его найти и уничтожить, Вынес я вердикт. Зло должно быть наказано. Снова включился в Петре его геройский голос. Но никто даже не попытался посмеяться над пафосной фразой, так как все были с ней согласны. «Именно так, Петя», — сказал я. «Ты пока с нами, надеюсь, поможешь?» «Да, я не против. Но как мы его найдем?» «Как-как?» «Конечно, с помощью нашего разведчика». «Миша, сколько мышей у тебя осталось?» «Да как и было, 7. Правда, 2 так и остались в том доме, где бандиты. Возвращай их, а остальных запусти в разные стороны, пусть ищут вражину. Скорее всего, где-то в округе будут его поднятые трупы ходить в качестве охраны. Так что, если таких обнаружишь, значит, где-то неподалеку и хозяин». «Понятно, а как далеко им бежать-то?» «Да хрен их знает. Давай так, пусть час бегут в разные стороны. Потом, если не найдут, сдвинутся на минут 10 бега влево и бегут назад. Как вернуться сюда?» «Повернуться в другую сторону и дальше бегут. Вот такой ромашкой и бегают. Если в этом радиусе не найдется, будем расширять зону поиска. Но мне кажется, что он недалеко от деревни. Когда вернутся 2 из бандитского дома, пусти их в деревню обследовать. Чем черт не шутит, может, он вообще где-то здесь затихарился». «Понял, дядь Вов». Мишка подошел к своей кровати, залез на нее и сел, прислонившись к стене. «Пусть ищет. Петь, Коль, можете пока трупы на склад определить? Коль, объясни принцип действия. Петь, я тебе доступ сейчас предоставлю. Заодно посмотрите, что там с лутом. Я сейчас логи проверю и вам помогу». «Хорошо, да, без проблем», — ответили товарищи и пошли на улицу. А я сел читать, что же там в логах нового есть. «Так, сколько ж я убил, а неплохо повоевали. Всего получилось 27 трупов. Из них 12 сидели по ловушкам, а остальные валялись на улице. Но не это было интересно, а приставка «поднятый» перед названием. Поднятый зомби 4 уровня, поднятый зомби 6 уровня и так далее. Разве что на качке и головастике названия были другие. Поднятый тяжелый зомби 6 уровня и поднятый маг разума 12 уровня. Нехило он так над ними эксперименты поставил. Эх, его бы энтузиазм да в мирное русло. Дать ему кучу трупов, пусть модернизирует. Так нет же, издевательством решил заняться. Хотя, может, такие красавцы получаются только в процессе мучений, тогда нахрен надо таких энтузиастов. Я, конечно, тоже не образец благочестия и не люблю людей, но не настолько. По итогу, было 12 второуровневых, 3 третьего уровня, 5 четвертого, 5 пятого и эти 2, 6 и 12. Закачка и головастика получил удвоенную дозу опыта. По итогу, за всех мне капнуло аж 707 опыта, да всего за одну битву. Вая дал жару, жаль, что вся мана в ноль ушла, и почти вся в хранителе. Надо бы его модернизировать при накоплении, а то 500 единиц маны вроде как маловато. Но все равно, я скакнул аж на 9 уровень, 189 1920 опыта. Да уж, до 10-го прилично ползти. Качну-ка я интеллект, вдруг система с какой новой стороны откроется. Все, хватит отдыхать, там парни занимаются не совсем чистым делом, а я прохлаждаюсь. Втроем мы довольно шустро перекидали трупы на склад и утилизировали. С 27 трупов вышло 5 белых наград, 6 зеленых и аж 2 синих. Живем. В белых оказалось 2 малых зелья маны, 2 сухпайка и 2 малых зелья здоровья. Из зеленых 2 средних зелья здоровья, восстанавливающих 40% максимума жизни, 1 аналогичное зелье маны, 1 зелье исцеления, кольцо, дающее плюс 1 силы и ботинки, дающие плюс 1 к ловкости. Ботинки я нагло забрал к себе. Надоело ходить в разорванном тем зомби-берцем. Кольцо решили отдать Коле. Пусть будет у нас свой собственный танк, с кучей силы. Надо ему только что-то в руки найти. А то ходить с той несистемной кувалдой как-то несерьезно. Теперь самое вкусное. Редкие коробки. Из одной выпало. Кираса. Реально, натуральная кираса. Дающая плюс 50 к здоровью. Еще и самовосстанавливающиеся. Это же прям вкуснятина. Коле сегодня везет. Снова в его сторону предмет, в дополнение к наручам. Скоро рыцарем будет. Ходячий непробиваемой башней. Так, последняя коробка. Открыть. Свиток. Свиток модернизации способности. С помощью данного предмета вы можете улучшить любую свою способность на 1 уровень. Интересно. Парни, мне нужен этот свиток. Позвольте, заберу его. Да без проблем, Вован, Коля, как всегда, не парился насчет лута. Это твоя битва, Вов, без тебя нас бы на лоскуты порезали. Петя тоже не был против. Отлично, хорошие у меня друзья. но на всякий случай сбегал спросить еще у Мишки. Он, что ожидаемо, тоже особо не противился, чтобы отдать свиток мне. Так, портальный склад, модернизировать. Портальный склад второго уровня. Вы вызываете временный склад, размер 1М1М, с помощью которого можете перемещать предметы и материалы к себе в убежище. Склад может двигаться по вашему желанию. Доступен выбор, либо поместить переносимый груз на склад, либо оставить лежать около склада. Время перезарядки способности – 5 часов. Время действия – 5 минут. Затраты маны – 50 йен. Возможно, модернизация заклинания. Да, супер. Я надеялся на снижение времени перезарядки, но вышло еще круче. Теперь я не то что могу убить одиночную цель, теперь я прямо ха-ха-ха, всех вокруг в капусту покрошу. Надо будет проверить, как далеко могу от себя отодвигать эту уберплюшку. Был риск, что при модернизации возникнет фраза, наподобие как в портале, что нельзя, чтобы в зоне действия были предметы. Но все обошлось, слава богу. Хм, а может, стоило портал модернизировать, стал бы двусторонний, может быть, хотя не, нахрен. Портал пока особо не нужен, да и не исследовал эту способность еще. Буду действовать тем, в чем точно уверен. Все, необходимый минимум дел закончен. Все, что осталось, это ждать Мишу с его разведчиками. Нужно быстрее найти некроманта. Все в дом, сидим, ждем Михаила. Если до вечера не найдет, будем думать, что делать дальше. Возражения есть? Возражений не было. Мы втроем зашли в дом, я тут же полез в кокон, смотреть возможности. Не нравится мне, что всего лишь 6-й уровень смог так легко проникнуть ко мне в дом. Надо думать, что я могу против этого сделать. Возможностей к строительству было великое множество, а я почти ничем не пользовался. Дурак, дурак, нужно составить план стройки. Через 2 часа ко мне в кокон постучали. Кокон, выход. Дядь Вов, я нашел его. Я верил в тебя. Рассказывай. Небольшой домик, похожий на охотничье зимовье, расположен в лесу километрах в 5 вон туда. Миша махнул рукой примерно в сторону юга. Там домик буквально 5 на 5 метров. Одна комната, нары. Вот он там и поселился. В домике делает своих мертвяков. На улице валяется полно трупов. А еще есть куча стоячих трупов. Там штук 50 их, наверное, в округе. Миша, они патрулируют, смотрит вокруг. Не, дядь Вов. Просто стоят, смотрит в одну точку. Нет там такого, как в кино показывают, чтобы ходили, смотрели вокруг. Прекрасно, прекрасно. Значит, он просто создает свои творения, не утруждая себя охраной, считая, что количество мертвяков в округе лучше всего послужит охраной. В какой-то степени он прав, конечно. А что он сейчас делает? Мужика какого-то режет, мертвого. Торопится очень, постоянно в окно смотрит, волнуется, скотина. Пусть волнуется, скоро приду. Вов, ты чего задумал? Спросил Коля. Ну как чего? Я же обещал прийти и убить его. Вот, приду и убью. А, так просто? Придешь и убьешь? Ты гонишь, что ли? Он нас тут чуть не разделал своим одним головастиком. Мы спаслись только потому, что были на твоей земле, и ты смог его уничтожить. А ты собираешься лезть к нему в пасть? Совсем психа из ума выжил? Так выпей своих таблеток, может, полегчает. Взорвался большой друг. Коля, давай потише. Меньше эмоций. Ты чего такой вспыльчивый стал? Танк должен быть спокойным, как танк. Ухмыльнулся я своему каламбуру. Да иди ты, огрызнулся тот, рассказывай свой план. Ну вы ж понимаете, что, судя по всему, качок и головастик были его гвардией, и у него больше настолько сильных бойцов нет. Не факт, возразил Петя. Может, оставил у себя там еще кого сильного. Миша, там есть еще кто-то, отличающийся внешне от обычных трупов? Спросил я. Не, дядь Вов, там только какие-то даже на вид хилые, наподобие тех, которые тут были. Даже еще слабее, вот видите. Поэтому надо быстрее с ним кончать, пока он более сильных не создал. Да он, судя по всему, сам стоит отряда ОМОНа, снова вставил замечание бывший полицейский. Не исключено. Поэтому мне надо подойти к нему поближе, чтобы наверняка. Ты чего? Снова один собрался? Удивился Коля. Почему один? Мишкиных мышей возьму. Сейчас пну. Пообещал мой друг. Да ладно, ладно. Не серчай. Сейчас все расскажу. Судя по всему, он и правда силен. Поэтому в открытую на него выходить ну очень не хочется. Значит, что? Значит, надо незаметно покрасться и убить. Я могу это сделать. Коля и Миша знают как. Петя, тебе остается только поверить. Потом сам, если что, увидишь. А чтобы незаметно подойти, надо выдвигаться так же ночью, как к тем бандитам, и той же командой. Я и мышиная разведка. С помощью нее смогу обойти поднятых зомбарей и подойти на линию удара. А за счет того, что будет ночь, есть вероятность, что он меня не заметит и вообще будет спать. Надо быстрее решать, иначе он и вправду силу восстановит. Судя по словам Миши, там пока никакой эшелонированной обороны нет. Просто кучка поднятых мертвецов тусуется. План в принципе нормальный. Все равно лучше у нас нет. Наконец согласился Коля. Да, вроде норм. Но ты один не пойдешь. Я иду с тобой, непреклонно сказал Петр. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Идем вдвоем. Коля, ты остаешься, и не спорь. Я что-то не хочу больше Мишку здесь оставлять одного. Да и вообще, как закончим с некромантом, будем глобально перестраиваться. Слишком я расслабился. Хорошо, буду дома, с неохотой ответил большой человек. Все, ужинать и спать. Подъем в 3 ночи. Коля, найдем кровать для Петра, или спальник. Ну да, глянь на складе изделий. Туда поскидывал. Ай правда, чего это я? Заглянул. Мать моя женщина. Чего тут только не было. Одних кроватей штук 10. Да даже спальники есть. О, генератор. А какого хрена мы пока без электричества? Опять моя недоработка. Ведь по-любому есть какой-нибудь генератор электричества на магической тяге. Черт, за все хватаюсь, ничего не успеваю и делаю тяп-ляп. Поругал себя, пообещал, что буду умнее. Достал и поставил перед охреневшим Петей кровать, кинул на нее подушку и постельное белье. Держи, будешь тут спать. Спасибо. Да ни за что, как-то тут становится тесно и некомфортно. Пора снова колеса пить. Такими темпами у меня скоро печень отстегнется от стольких лекарств. Нет, точно надо что-то решать. Ладно, кушать и спать. Рано вставать. В 3 часа открыл глаза. Хорошо иметь внутри системный будильник. Кокон. Выход. Этой ночью ничего не строил. Просто увеличил хранителя, когда тот заполнился после битвы. Теперь он у меня аж на 1000 единиц и столько же прочности. Получил целых 100 опыта за модернизацию. Вместе со мной встали и мои жильцы. Миша, мыши на месте? Да, дядь Вов, все 7 здесь. Так, отлично. Они же у тебя здоровые, не болеют никакой гадостью? Не, нормальные мыши. Хорошо. Посади по одной мышке нам с Петром на плечи. Смогут же удержаться? Пусть в случае опасности, когда будем подкрадываться, нам сигнализируют, легонько кусая шею. Ну или попискивают. Не знаю, как лучше. Только если укус, не до крови. Не хочется подхватить какой-нибудь мышиный грипп или бешенство. Да здоровые они, дядь Вов, обиделся Миша. Я же чувствую. Ладно, хорошо, раз так, Вов, а зачем такие ухищрения? Почему полицейскими рациями не воспользоваться? Вставил умное замечание Петр. Дядя, голова у меня точно, чтобы только шапку носить. А где они? Не знаю, видимо, в том бандитском логове остались. В УАЗике не видел. Вынесли, видать. Ну вот, значит, иного выхода все равно нет. Но на будущее, спасибо, что подсказал. Надо будет туда наведаться, забрать. Мышиное радио не всегда сможет выручить. Все, хватай свой автомат. Погнали. По зелью здоровья и исцеления на каждого. Топорик с собой. Клюшка на всякий случай с помощью ремня прицеплена к спине. Надеюсь, что сильно не будет мешать. В руки автомат. За пояс пистолет. Петя взял только свой артефакт и дополнительный пистолет. Нормального оружия ближнего боя под себя не нашел. Ладно, если что, топориком поделюсь. Ну все, парочка рэмб готова к действию. Глава 14. Мы двинулись на дело. Спереди мышь, сзади мышь, по бокам мыши. И мы с Петром в центре, каждый с мышкой на плече. Да, весьма странная компания для несведущего человека. Таким методом пробежали примерно 3 километра без особых проблем. Я даже не запыхался. Раньше, в досистемные времена, для меня было бы довольно сложно так скакать по лесу. А сейчас ничего. Вот что система животворящая делает. Уровень все же что-то дозначит, несмотря на то, что качал в основном не физические параметры. А вот после этих самых 3 километров... пришлось замедлиться. Я услышал легкий писк на плече и внезапно меня в шею кто-то укусил. По запарке я чуть не хлопнул по тому месту ладошкой, но в последний момент вспомнил, что у меня там связанное сидит. Да уж, было бы неудобно перед Мишкой, если бы вальнул его питомца так глупо. Я резко остановился и поднял руку вверх. Петр, глядя на меня, тоже замер. Мы присели, я взял своего разведчика в руку. Миша, там зомби, поднятый, один, Мотание головой сначала справа налево, потом сверху вниз, пауза, снова сверху вниз. Значит, один подопечный того, к кому мы идем в гости. Поднятый, значит, в какой стороне? Мышь лапкой указала вправо. Понятно, спасибо, сказал я и посадил связанного на плечо. Петь, что будем делать? Валим его и идем дальше или обходим? Как думаешь? Спросил я бывшего полицейского. Все же у него боевого опыта побольше, чем у меня. А хрен его знает. Ты уверен, что, когда будем обходить, еще не наткнемся на кого-нибудь? Мишка сказал, что тут довольно много мертвяков ходит. Ну да, так что, валим. Я бы, конечно, завалил. А если он своему хозяину как-то доложит, вдруг тот отслеживает своих подопечных? Не уверен. Про Вервольфа он до сих пор не был уверен, что тот труп. Похоже, что связь с поднятыми у него не такая сильная, как кажется. Только через того головастика мог наблюдать. Давай все же рискнем, вальнем, да спросим, как там обстановка, зашевелится ли некромант на базе или нет. Да, давай так, рискнем. Миша, пошли одну из мышей быстренько туда, к их главному. Пусть наблюдает. Зря всех забрали, обратился я к своему напарнику на плече. Тот кивнул. Мы стали ждать. Минут через 15 раздался тихий писк. Значит, шпион добрался. Быстро он. Хотя, мышам-то что, могут со всей своей крейсерской скоростью бежать, не боясь ничего. Да и осталось тут до логова главгада километра 2, не больше. На месте, мышонок кивнул. Отлично, сейчас упокоим этого, а ты следи за реакцией некроманта. Я достал из-за спины клюшку, передал топорик Петру, а автоматы мы закинули на плечо. Лучше сейчас не стрелять. Попробуем завалить оружием ближнего боя. Таким образом мы стали подкрадываться к поднятому мертвецу. Вопреки ожиданиям, тот действовал так, как говорил Мишка, просто стоял и смотрел в одну точку. Похоже, что без команды эти мертвяки так себе воины. Остается вопрос, а зачем некромант тут оставил этот труп? Так, в качестве устрашения, насмотрелся, наверное, фильмов, где логово всяких злодеев окружают их слуги. Вот и решил то же самое устроить. Подкрасться к трупу получилось незамеченными. Тот за время нашего пятиминутного приближения даже ухом не повел, продолжая что-то рассматривать вдали. Ну и ладно, ну и хорошо. Замах клюшкой, удар, есть. Один удар, один дважды труп. Третий уровень, плюс 14 опыта. Лута, увы, не оказалось. Наконец-то я стал убивать с одного удара не только первоуровневых. Да и правильно. Пора уже, как-никак, сам уже на 9-м. Интересно, будут ли какие-то плюшки на 10-м? Ну что, Миш, как там некр? Обратил внимание, что его подчиненных убавилось. Мышка сначала замерла, потом помотала головой слева направо. Отлично, как и надеялся. А чем он вообще там занимается? Мышонок лег и закрыл глаза. И, по-моему, даже попытался захрапеть. Спит, значит. Ну пусть спит. А нам с тобой, Петя, надо сделать так, чтобы он не проснулся. Погнали дальше. Еще 4 раза на пути к домику некроманта меня кусали в шею, предупреждая об опасности. У меня так скоро мышиная фобия разовьется. Надо срочно рации, с гарнитурой которые, а то шумом из обычных половину леса разбудим. Да только где их взять? У тех полицейских раций, что остались в доме бандитов, вряд ли была гарнитура. Надо, значит, куда-то в город ехать. Но потом... Сейчас другие заботы. Так 4 раза мы и останавливались. 2 раза были одиночные цели, 1 раз двое, а в последний раз, уже вблизи от дома, который виднелся метрах в 300 от нас, было аж 3 цели в одном месте. Правда, стояли друг от друга метрах в 5 каждая, но все равно адреналином мы хряпнули изрядно. С Петром практически одновременно уничтожили боковых поднятых. Добиться такой слаженности удалось опять же с помощью мышиных укусов, под командой и руководством Миши, иначе хрен бы мы это сделали в полутьме и практически бесшумно. Третьего упокоил я, тот даже не услышал, что по бокам его мертвые товарищи попадали. То ли мы такие крутые, то ли, что вероятней, он такой тупой. Хорошо, что пока еще все низкоуровневые. Максимум, который встречали, это 4-й уровень. Нет, все же надо некроманта сейчас валить. Позже это он будет за нами охотиться, а не мы за ним. И вот он, вожделенный домик, а вот и небольшое окошко, через которое можно заглянуть. Вокруг все еще полно поднятых, но они все с других сторон дома сосредоточились. С нашей оконной стороны, мы путь расчистили. В конце уже чуть ли не ползком подбирались. Надо быстрее заканчивать, Вдруг некромант любит на заре просыпаться, а то уже довольно светло на улице. Ну что ж, последний штрих остался. Я заглянул в окошко. Есть. Вот он, вражина, еще спит, лежа на спине. Ну, прощай. Портальный склад. Активировать. Разрезал его вдоль тела, так что часть головы с лицом и грудная клетка с внутренностями оказались лежащими на складе. Сначала у меня была мысль просто отменить действие способности и оставить труп лежать целиком, ведь линия разреза очень тонкая, но все же решил утилизировать на складе часть некроманта. Ну его нахрен, вдруг он живучий и срастутся две половины. После утилизации отменил способность. Мдуш, продольный разрез человека, хоть сейчас на выставку. Фу, какая гадость, да крови-то сколько. Несмотря на наличие в организме Узбагайна, я подумал, а не поблевать ли мне, но все же справился с этим постыдным желанием и присел у окошка. Нужно посидеть минутку, восстановить, так сказать, моральную составляющую организма после увиденного. Заодно и логи посмотрим за некроманта. Нанесено урона. Человек 14 уровня убит. Получено опыта 322. Очешуять. 14 уровень. Вот как он так успел прокачаться, а легко, Вова. Он не ходил, убивая зомби, как ты предпочитаешь, а использовал именно способности класса. За них, как ты сам успел убедиться, опыта дают побольше, чем просто за убийство. Да уж, реально, Шарик, ты балбес. Хрен бы мы с ним справились в честном бою. Спасибо, что не сам к нам вчера пришел, а миньонов своих заслал. Хотя они тоже были не намного его слабее. Вов, ну что ты, пошли мочить некроманта. Скоро же проснется, зашептал мне в ухо подползший Петя. Какого еще некроманта? Еще одного, что ли? Непонимающе спросил я. В смысле, еще одного? Да вроде один он в доме должен быть. Их там что, несколько что ли? Петр малость удивился. А, тьфу ты, наконец дошло до меня. Загляни в окошко, только осторожно. Петр поднялся, заглянул в окно, к чему-то присматриваясь. Потом как-то резко позеленел и сел на пятую точку рядом со мной. «Дыши глубже», — посоветовал я. «Полегчает. Мдуш, я хоть и повидал трупов на своем веку. А что это с ним? А, он же того, не проснется больше», — задал да нельзя глупый вопрос Петр. «Что, что, на мотоцикле без шлема катался и упал? Что еще с ним может быть?» — буркнул я. «Сейчас будильник прозвенит и проснется, конечно. Да ну тебя, Вов, я просто от ахера отойти не могу. Это же ты его так, а менее кроваво не мог? Нам бы осмотреть домик, может что интересного найдем. Но мне что-то туда идти не хочется. Надо, Петя, надо. А насчет менее кроваво, если бы мог, сделал бы. Но не захотел ждать, пока он проснется. Он 14 уровня был. Уничтожил бы нас еще легче, чем я дома его слуг покрошил. Ни хрена себе. Тогда да, тут не до эстетической составляющей. Ладно, негодяя победили. Что дальше делаем? А что делаем? Дальше его поднятых слуг уничтожаем. Как в сказке не получилось. После его смерти они не осыпались прахом. Значит, пошли опыт зарабатывать. Лады, мне как раз совсем немного до 6 осталось. Кстати, я за сопровождение тебя тоже опыт получаю. Типа охраняю. И неплохо так капает. Хех, а я что говорю? Не только мертвяков надо мочить. Есть куча других способов прокачки. Ладно, пошли. Еще 3 часа потратили на уничтожение трупов разной степени разложения и вони. Как же он тут жил-то, бедняга. Хотя, может, для него эти трупы малиной пахли. Уже не важно. По уровню встретились не более 5-го. И то это просто обычный поднятый труп, только более высокого уровня. Уникальных по силе, типа оборотня или головастика с качком мы не обнаружили. Уничтожать пытались по одному, с помощью оружия ближнего боя. Только один раз Петру пришлось применить свой артефакт, чтобы уничтожить сразу 3 пошедших в нашу сторону мертвецов. Был ли смысл в стрельбе? Мне кажется, нет. Но Петру очень уж хотелось пострелять. А так как уже некого было бояться, он дал волю чувствам и оружию. Хорошо стреляет, метко. Поставил в режим стрельбы 3 патронами. И за каждую такую мини-очередь валил по одному поднятому. Наверное, смог бы и с 1 патрона попасть, но перестраховался. Петь, мы их и вручную бы разобрали, все же решил я обсудить с товарищем его внеплановую стрельбу. Да ладно, Вов, некромант же мертв, можно и пошуметь. Не ладно, он-то, может, и мертв, но по лесу еще может гулять хрен знает сколько монстров, и пострашнее некроманта. Я потом как-нибудь тебе про дневного охотника, встреченного мной, расскажу, а у меня перезарядка моей читерской способности, так что давай, По возможности, будем вести себя тише. Хорошо, понял, принял, осознал, прошу прощения, искренне ответил Петр. Ну и отлично. После этого разговора, стрелять Петя больше не пытался. Поубивали всех клюшкой и топором. В общей сумме, наверное, штук 30 мертвяков убили, поднятых этим маньяком. Нехило так он опустошил деревню и кладбище. А без кладбища уж точно не обошлось, так как часть трупов были уж слишком плохо выглядевшими. Мягко говоря, не первой свежести. Петя, кстати, успел получить 6-й уровень. Вроде все, я устало опустил клюшку. Что там у нас по луту вышло? В сумме нашли 10 коробок, из них только 2 необычные, а остальные – простые. Хлам, ничего интересного. Но все равно хорошо, что из поднятых хоть что-то выпадает. Они же вроде не системные, а игроком поднятые. Ну что, Петя, пошли домик проверим все же, предложил я. А может, ну его нахрен, сожжем и всего делов, слабовольно предложил Петр. Эх ты, а еще полицейский, хоть и бывший. Полицейских бывших не бывает. Многозначительно поднял тот указательный палец вверх. Но все равно не желаю смотреть на то, что ты там устроил. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Сам схожу, а ты все же посматривай вокруг, вдруг кто еще на огонек заглянет. После этих слов я решительно направился в сторону домика, открыл дверь и резко зашел внутрь, будто нырял в прорубь. Да ничего тут особо страшного и нет, тело закончило истекать кровью, и если не обращать внимания на него и на запах дерьма и крови вокруг, то было терпимо. В домике, к сожалению, ничего интересного не было, вот прям ничего, кроме тела этого некроманта. Даже артефакта его не было. Странно, очень странно. Эх, жаль, свои моральные устои пошатнуло и зашел сюда. Хоть бы завалявшуюся коробочку этот маньяк оставил после себя. А может, я с помощью клюшки опрокинул тело на пол. Мать, ну и гадость. Но оно того стоило. На окровавленной постели трупа осталась лежать фиолетовая коробка. Первая эпическая, найденная мной. Ура. Значит, шанс нахождения коробок связан с тем, насколько сильного врага мы убиваем. Иной причины выпадения такой коробчинки я не вижу. И, судя по всему, везение на нашей стороне. Проснулся бы некромант, и привет, стали бы мы его гвардией. Схватил коробку, кое-как протер ее от крови какими-то имеющимися здесь же тряпками и засунул ее под куртку. Открывать здесь, как мне кажется, будет не лучшей идеей. Мало ли, что там выпадет, и тащи потом что-то неудобное, хрен знает как. Ну что, Петр? Пошли домой. Ага, потопали, было что интересного в доме, да, под некромантом нашел эпическую коробку, похвастался я. Мля, ты его двигал, извращенец, да иди ты, оно того стоило, дома откроем, все, пошли. Мишка, направляй разведчиков, попросил я все еще сидящего на плече связанного. В ответ получил кивок. Логово некроманта-то сжигать будем? Спросил перед отправлением охранитель. Да зачем? Вот ты пироман недоделанный. Смысла не вижу. Если чтобы труп не вонял, так их в округе куча валяется. А всех таскать в дом, потом сжигать, лениво. Да и вдруг лес загорится. Так что домой, пошли быстрее домой. И мы отправились в обратный путь. Назад было идти намного легче и спокойней. Почти как обычная прогулка по лесу в досистемные времена. Если только в те времена кто-то гулял по лесу, обвешанный оружием. На подходе к дому нас уже встречали Коля и Миша, и у обоих на лицах была широкая улыбка. Ну еще бы, главный злодей побежден, герои вернулись с победой. Глядя на них, я и сам не смог сдержать улыбку. «Привет, парни, мы вернулись», — сказал я банальную фразу, а то они не знали и не следили буквально за каждым нашим шагом. «Ага, давай скорее лут вскрывать», — ответил Коля. «Надо проверить, что в эпике выпало». Мы прошли в дом, вывалили коробки на пол и обступили их. Право вскрывать выпало мне, и по традиции я начал с самых простых, с белых. В них особо ничего не было. Так, несколько сухпайков, малые зелья здоровья и маны, да какой-то плохонький небольшой ножик. Этот точно только для очистки овощей можно использовать. Ничего интересного. В зеленой было зелье исцеления. Уже третье. Данным зельем я был безмерно рад, ведь всего лишь от одного укуса в случае чего можно помереть. И не имеет значения, высокоуровневый ты боец или даже артефакт еще не получил. Насколько бы ни был крут, от случайности никто не застрахован. Поэтому такое зелье при себе иметь прям обязательно. Во второй необычной коробке был топор колунна длинной рукоятки, дающий плюс 1 к силе. Отлично. Наконец-то у Коли появится нормальное оружие ближнего боя. Жаль, что не самовосстанавливающийся. Ну что же, осталось самое вкусное. Книга способностей. Вы получаете уникальную способность для вашего класса, и больше ничего не написано. Но и так понятно, что эта данная книжка очень ценная и стоила ночной спецоперации. Ну что, комрады, как делить будем? Жребий кинем? Задал я вопросы после того, как прочитал вслух описание книжки. Зачем? Удивился Петя. Ты же, по сути, в одно лицо убил некроманта. Да и вообще, это твой план был и твоя операция. Мы тебе только помогали немного. Я считаю, что книга твоя и отказываюсь от жребия. Ага, а я вообще в это время прохлаждался, так что я тоже пас, присоединился к охранителю наш будущий танк. Я тоже пас, дядь Вов, поддержал предыдущих двух ораторов наш младший компаньон. Чем вы сильнее, тем нам проще выжить. Может, еще какую суперспособность получите. Благодарю, парни, я ценю, я правда был весьма польщен их отказом от приза. Хотя, чего греха таить, надеялся на это. Но если бы кто решил, что тоже хочет, без проблем кинули бы жребий. Ну-с, чем нас наградит система? Призыв жильца. Вы призываете к себе жильца вашего поселения. В случае его согласия, вне зависимости от местонахождения, он появляется около вас в радиусе 2 метров. Время перезарядки способности – 1 час. Затраты маны – 100 единиц. Я прошел в середину комнаты. Коля, будь добр, отойди в угол. И согласись с тем, что я тебе сейчас предложу. Сообщение должно быть. Колян отошел в угол. Я нажал на способность, посмотрел на товарища. Судя по отсутствующему взгляду, тот читал возникшие сообщения. Потом внезапно пропал и в то же мгновение оказался около меня. Отлично, работает. Хотя, а как могло быть иначе? Ну как ощущение? Спросил я у него. У меня появилось сообщение, что ты предлагаешь переместиться к тебе. На ответ давалось 10 секунд и два варианта выбора, да или нет. Когда нажал «да», то просто появился около тебя. Даже не понял, в какой момент. Отлично. Осталось протестировать еще кое-что. Портал. Использовать способность. Перед глазами возникло предложение выбрать начальную точку, где будет расположен портал. Ну давайте в подполе. Я представил себе его, и вдруг передо мной возник переливающийся фиолетовым эллипс, примерно 2-метровой высоты, с метр в самой широкой части. Как понимаю, это вторая часть портала. Отлично. Сработало, надеюсь. Теперь последняя проверка. Коллеги, пройдемте к подполу. Загадочно начал я. Мы подошли, я открыл вход. Внутри светился еще один аналогичный портал, но зеленого цвета. Видимо, цветовое различие нужно, чтобы было понятно, куда можно зайти, а куда нет. Коля, можешь зайти в него? Указал я пальцем на зеленое свечение. Ладно, но если у меня отрастут лишние конечности, я тебе этого не прощу. Для вида побухтил друг. Он спустился вниз, шагнул в зеленое свечение и моментально оказался наверху, выйдя из фиолетового портала. Причем в тот момент, когда его правая нога исчезала в зеленом портале, она же тут же появлялась из фиолетового. «А в фиолетовый можешь войти?» – спросил я, и Коля тут же попробовал это осуществить. Но просто прошел сквозь портал, будто его и нет. Кинутые в фиолетовый портал вещи тоже не перенеслись. Значит, правда в описании говорится, с этой стороны войти нельзя. Так, еще кое-что проверим. А теперь, спустись снова к зеленому и просунь в него просто руку, попросил я. Лады, без проблем согласился Николай. Я в этот момент подошел к верхнему порталу, по пути захватив со стола кружку. И когда рука появилась из фиолетового портала, вставил в нее кружку. «Тяни руку назад!» — крикнул я. Кружка исчезла. Через полминуты Коля вылез из подпола, неся кружку. «Ну что, экспериментатор?» — набаловался. Спросил он, ставя ее на стол. «Ага, спасибо!» — ответил я, гася портал и возвращая себе зарезервированные 10 единиц маны. «Как минимум, сможем передавать через портал в обе стороны грузы, если вот так руки-ноги всовывать. А если, например, закрыть его, когда будет конечность торчать с другой стороны, ее срежет, или просто портал не закроется. Но, по понятным причинам, проверять мы на живых людях это не будем. Можно было бы на какой-нибудь швабре, но ладно, в другой раз. Осталось решить самый последний вопрос. Я повернулся к Петру. Петь, ты как, у тебя вообще на жизнь какие планы? Да хрен знает теперь. Качаться, наверное, и пытаться выжить. А что, напрягся охранитель? Ну просто одному же тяжело. А у тебя, как знаю, даже семьи нет. Прости, если это больная тема, насчет семьи. как ты будешь там один в своем поселке-то качаться? Может, тебе легче с нами будет? А, блин, ты меня вербуешь что ли в свою банду? Расслабился Петя. Так я только за. Сам не знал, как напроситься. Помню, что не сильно любишь людей. Да с моей нелюбовью как-нибудь сумею сладить. Ну да, вербую. Нам очень нужна боевая сила. А ты мужик нормальный, проверенный временем, можно сказать. Сейчас всплакну от умиления, хмыкнул Петр. Да согласен я, согласен. Не нужно тут мне дифирамбы петь. Да и я тоже тебя более-менее знаю. Нормальный ты парень. Что от меня нужно? Принести клятву и расписаться кровью? Очень смешно, ответил я, подавая ему руку, которую тот с удовольствием пожал. Внимание, у вас новый жилец, Петр Иванов, 6 уровень, глава 15. Ладно, парни, предлагаю еще пару-тройку часов поспать. По крайней мере, мне и Пете. Утро было весьма насыщенным. Кто за? Вверх поднялись 4 руки, включая мою, единогласно. Только просьба, пойдемте спустимся в подпол, отдадим хранителю ману. Нам нужно его побыстрее прокачать. Петь, пойдем с нами, покажу фокус, как быть донором маны. Через минуту мы спустились к увеличившемуся почти до метра хранителю. Хм, таким макаром он скоро не поместится в подполе. Надеюсь, что в дальнейшем рост замедлится. Слив ману, мы разбрелись для сна по местам постоянной дислокации. Кокон, вход. Кстати, давно хотел проверить, как же землю-то в собственность получать. Ведь на текущий момент у меня всего лишь квадрат 18 на 18 метров. А хотелось бы больше, еще больше. Посмотрим, что там у нас в поиске по слову покупка земли. А есть такое. С первого раза нашел. Неужто стал лучше уметь пользоваться системным поиском? Приятно. Присоединение дополнительных земельных площадей к земельному наделу домовладельца. Стоимость за 1 квадратный метр земли – 100 килограмм органических продуктов. Вот оно что. Вот зачем трупы и зомби. На них можно землю покупать. По крайней мере, на текущий момент мне видится только такое предназначение этого весьма специфического продукта. По идее, это не так и дорого, но, когда всех зомбаков перебьем, как будем увеличивать площадь? Видимо, в дальнейшем кладбища будут не в чести. Слишком расточительно закапывать трупы. Да и правильно в какой-то степени. Мертвым все равно, а живые пусть привыкают, что даже после смерти они послужат хорошему делу. Да и органические продукты, довольно расплывчатое описание. Скорее всего и обычная еда подойдет. Так, на текущий момент у меня уже свыше 700 килограмм этих самых продуктов. Надо будет постаскивать на склад трупы. И для экологии полезно, а то скоро над деревней душок будет специфический, и для увеличения зоны влияния. Все, спать, будильник ставить не буду. Проснулся я только через 4 часа. Нехило, оказывается, вымотался. Зато теперь полон сил. Кокон. Выход. О, я был последним, кто спал. Все остальные были на ногах и уже завтракали. Привет, банда, а мне поесть оставили? Задал я вопрос, так как внезапно почувствовал, что очень проголодался. Конечно, дядь Вов. Вон, яичница стоит, ответил Мишка, указав на сковородку, стоящую на плите. Да тушенку берите, ее у нас много. Понял, спасибо. Надо нам все же холодильник какой-нибудь организовать, да мясом запастись. А то одними яйцами с тушенкой замучаемся питаться. Да нормально, дядь Вов. Склад продуктов заменит холодильник. Когда оттуда вытаскиваешь продукты, они холодные. Значит, можно хранить и мясо. Ну хорошо, с холодильником понятно. Значит, надо просто морозильник найти, чтобы заморозить побольше про запас. А то если склад именно как холодильник действует, то свежее мясо все равно долго не сможет храниться. Температура недостаточно мала, рано или поздно пропадет. Поищу что-нибудь похожее на морозильник потом у себя в коконе. Так, товарищи, пойдемте, наполним нашего кристаллического друга, там совсем немного до максимума осталось, да я его улучшу до нового уровня. Вчерашний поход в подпол повторился, даже не пришлось всю ману сливать, чтобы наполнить его полностью. Отлично, выделить, улучшить. Хм, косяк, а нету у нас столько стекла для улучшения, ведь тут аж тонна нужна. Как-то я не подумал. Упс, друзья-товарищи, проблемка возникла. Нам стекла не хватает. Предлагаю отправиться на добычу. Кто за? И снова единогласно. Только я выскажу пару идей, как это будет происходить, если вы не против. Никто, конечно же, против не был. Итак, первое, вот вам, Миша и Петя, по способности моей. У тебя, к Колян, она все еще действует. Радушный хозяин называется. Всегда будете знать, где наш дом находится. Но это так, бонусом. А мне за это будет по 1% опыта вашего капать. Тут, я надеюсь, без претензий и обид. Считайте это налогом на жилье. Или вклад в наше домовладение, как вам удобней. Да норм, Вован, какие претензии, ответил Петя. Мишка кивнул, соглашаясь. Ну отлично, дальше предлагаю такой план очистки деревни. На дело идет Колян, как самый многоприносящий гражданин, и Петя в качестве охранника, охранителя, вставил ремарку Петр. Да не суть, смысл ты уловил, а прикрывать во всем этом вас будет Миша со своим мышиным отделением разведчиков. Так мы, конечно, в скорости добычи ресурсов немного упадем, по сравнению если бы все сразу приносили, но, мне кажется, это будет намного безопаснее. Да к тому же у каждого будет идти прокачка по классовому признаку. Неплохо, мне нравится. Только ты свой инструмент тот волшебный мне дай. С ним разбор идет намного легче. А ты сам чего? Снова в одного будешь по деревне шляться, рисковать? Учти, не стоит оно того, сказал Коля. Конечно бери, вон валяется, я махнул рукой в угол. Не собираюсь я никуда один идти. Мне нужно план строительства составить. Что и как будет, в кокон полезу прикидывать что к чему. И кстати, если проблемы какие будут, через Мишку передавайте. Я тогда или портал попробую поставить, или призову. Но учтите, время перезарядки этих способностей по часу. Лады, кстати, трупы тоже несите. Мы их будем утилизировать и за их счет землю покупать для строительства. Мишка, пусть мыши показывают также, где трупы валяются, если наши товарищи не смогут их по запаху найти. «Фу, мерзость!» – поморщился малец. «Мерзость не мерзость, а чтобы тебе отдельный домик построить, нужна земля, а чтобы была дополнительная земля, нужны трупы. Улавливаешь связь? Ага, да я вам столько трупов понахожу!» – обрадовался Мишка. «Да уж, быстро дети в нынешнее время подстраиваются под текущие реалии. Вот уже трупы не страх вызывают, а в худшем случае брезгливость. А теперь, после того как узнал, что трупы нужны для его будущего дома, так вообще будет их специально искать и радоваться каждому. Чудны дела твои, Господи. Ладно, комрады, давайте начинать. День обещает быть тяжелым, но интересным. Выдвигаемся. Кокон. Вход. Режим строительства. Значит, так, вспомним наши косяки в предыдущей стройке. Хотя какие наши, кого я обманываю. Мои косяки. Дверь. Да, крепкая. Но была выбита вместе с коробкой и решеткой с двух ударов не таким уж сильным монстром. Значит, что? Значит, нужно усилить крепление коробки к дверному проему. До этого буквально на честном слове держалось. Удивительно, что целых два удара понадобилось. Но решетку все же удалю. Не оправдала надежд. Потом сделаю какой-нибудь тамбур безопасности с еще одной дверью. Выделить решетку. Удалить. Списалось 5 маны. Добавилось на склад 80 кг железа. А ничего, приятно, что сколько потратил железа, столько и вернулось. На усадку, усушку и за амортизацию ничего не списалось.